«Поймай его!» — завопил Волан-де-Морт. Через мгновение Гарри ощутил на своем запястье руку Квиррелла. Его лоб, как раз в том месте, где был шрам, пронзила острая боль. Ему показалось, что голова его сейчас разлетится надвое. Гарри закричал, пытаясь вырваться. И, к его удивлению, ему это удалось. Боль стала слабее. Гарри поспешно обернулся, чтобы понять, куда делся Квиррелл. Профессор корчился от боли, глядя на свои пальцы, прямо на глазах покрывавшиеся красными волдырями. «Лови его! Лови его!» — снова завопил Волан-де-Морт. Квиррелл кинулся на Гарри и сбил его с ног. Гарри не успел опомниться, как Квиррелл уже оказался на нем. Руки профессора держали его за горло. Боль в голове была такой сильной, что Гарри почти ослеп. Тем не менее, он отчетливо слышал, как Квиррелл завыл от боли. «Повелитель, я не могу держать его! Мои руки! Мои руки!» Квиррелл выпустил шею Гарри и с ужасом уставился на свои ладони. Гарри, которому начало возвращаться зрение, заметил, что они покраснели и выглядят сильно обожженными. Казалось, что с них слезла кожа. «Тогда убей его, глупец, и покончим с этим!» — хрипло выкрикнул Волан-де-Морт. Квиррелл поднял руку, собираясь наложить на Гарри смертельное заклятие. Но Гарри инстинктивно рванулся вперед и ударил Квиррелла по лицу, метя в глаза. Квиррелл свалился с него. Все его лицо тоже покрылось ожогами. И Гарри внезапно понял. Каждый раз, дотрагиваясь до него, Квиррелл испытывал жуткую боль. Так что у Гарри был единственный шанс. Он не должен был выпускать Квиррелла из рук, чтобы тот от боли позабыл обо всем на свете и не смог наложить проклятие. Гарри вскочил на ноги и вцепился профессору в руку. Квиррелл заверещал и попытался стряхнуть его с себя. Но и сам Гарри, только коснувшись Квиррелла, ощутил, как острая боль пронзила голову. Он снова почти ослеп. Но он слышал дикие крики Квиррелла, слышал голос Волан-де-Морта, вопившего «Убей его! Убей его!» А потом пришли другие голоса, выкрикивавшие его имя. Но, возможно, они ему только почудились. Гарри ощутил, как Квиррелл выкручивается из его захвата. Он понял, что все кончено, и провалился в темноту. Он летел все ниже и ниже и ниже. Гарри уловил, что над ним блеснуло что-то золотое. Снитч! Конечно же, это был Снитч! Гарри попытался поймать его, но казалось, что руки налились свинцом. Он моргнул. Это был не Снитч. Это были очки. Как странно. Он снова моргнул. Из тумана выплыло улыбающееся лицо Альбуса Дамблдора. «Добрый день, Гарри», — произнес Дамблдор. Гарри уставился на него, и тут он все вспомнил. «Сэр», — произнес Гарри слабым голосом, тщетно пытаясь подняться. «Камень! Это был Квиррелл! Камень у него! Сэр, торопитесь!» «Успокойся, мой дорогой мальчик. Ты немного отстал от времени». Голос Дамблдора был приветлив и спокоен. «Камень не у Квиррелла». «Ну а тогда у кого?» Гарри раздирало беспокойство. «Сэр, я...» «Гарри, пожалуйста, тихо», — попросил Дамблдор. «Иначе мадам Помфри выставит меня отсюда». Гарри тяжело вздохнул и огляделся. Он только сейчас понял, что, судя по всему, находится в больничном крыле. Он лежал на кровати, а столик, стоявший рядом с ним, был завален сладостями. Казалось, что кто-то специально для Гарри скупил по меньшей мере полмагазина. «Знаки внимания от твоих друзей и поклонников», — пояснил Дамблдор, поймав взгляд Гарри. «То, что произошло в подземелье между тобой и Квиррелом, — это строжайший секрет». И потому нет ничего удивительного в том, что его знает вся школа. Кстати, я полагаю, что именно твои друзья, Фред и Джордж Уизли,